Конец дня Дженнифер провела в зале суда и вернулась домой только в 7 часов вечера. Дождь, который моросил целый день, к вечеру превратился в бурю. Когда Дженнифер подъехала к воротам, дом показался ей замком, окруженным рвом с серой кипящей водой. Миссис Мэки открыла дверь и помогла Дженнифер снять промокший плащ. Дженнифер смахнула с волос водяную пыль. «А где Джошуа?» — спросила она. «Он спит». Дженнифер озабоченно посмотрела на миссис Мэки. «Он спал весь день?» «Нет, конечно. Он встал и гулял дома. Я приготовила ужин, но когда поднялась наверх, он уже спал, и я решила его не будить». Дженнифер тихо вошла в комнату сына. Джошуа спал. Она наклонилась и потрогала его лоб. Температуры не было. Потрогала пульс. «Наверное, это мое воображение», — подумала она. Вероятно, Джошуа наигрался за день и слишком устал. Дженнифер выскользнула из комнаты и спустилась вниз. «Миссис Мэки, почему вы не приготовили ему сэндвичи? Положите их рядом с кроватью. Он поест, когда проснется». Дженнифер поужинала, потом занялась письмами и подготовкой к завтрашнему процессу. Она хотела позвонить Майклу и сообщить о своем возвращении. Но еще были слишком свежи воспоминания о проведенной с Адамом ночи. Дженнифер закончила работать после полуночи. Она встала и потянулась, пытаясь снять напряжение в пояснице и затылке. Сложив бумаги в папку, выключила свет и поднялась наверх. Проходя мимо комнаты Джошуа, она открыла дверь и заглянула внутрь. Он спал. Сэндвичи на подносе рядом с кроватью лежали нетронутыми. На следующее утро, когда Дженнифер спустилась вниз, Джошуа уже был одет. «Доброе утро, мама». «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Наверное, я очень устал». «Наверное». «Мне очень понравился Акапулько. Мы съездим туда еще раз во время моих каникул?» «Почему бы нет? Ты рад снова идти в школу?» «Я отказываюсь отвечать на вопрос, потому что это может инкриминировать меня». Днем позвонила Синтия. «Извините, что мешаю, но на вашем телефоне миссис Стаут, и она...» Миссис Стаут была учительницей Джошуа. «Соедини». Дженнифер подняла трубку. «Здравствуйте, миссис Стаут. Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, все хорошо, миссис Паркер. Я не хотела беспокоить вас, просто хотела посоветовать, чтобы Джошуа давали побольше спать». «Что вы имеете в виду?» «Он спит сегодня все уроки подряд. Миссис Уильямс и миссис Тобокоу передали мне, что он спал на их уроках. Может быть, вы его положите немного пораньше?» Дженнифер сжала телефонную трубку. «Я... Да, хорошо». Она медленно положила трубку и повернулась к клиентам, ожидающим ее в кабинете. «Извините», — сказала она и торопливо вышла из кабинета. «Синтия, найди Дэна. Передай ему, чтобы он закончил дела за меня». Синтия хотела что-то сказать, но Дженнифер уже выбежала за дверь.